На портрете якобы Ивана Грозного, датируемом 17 веком, подделано имя царя. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что документы русской истории, относимые сегодня к XVI веку, не только подвергались тенденциозной редакции, но зачастую фальсифицировались. Из нашего опыта знакомства с историческими материалами сложилось впечатление, что среди доступных сегодня документов и выставляемых в музеях предметов очень трудно найти настоящие подлинники XV-XVI веков, не подвергшиеся романовской цензуре. Ее следы явственно видны, в частности, на экспонатах, относимых к XVI веку и выставленных сегодня в музее Александровской слободы. В музее Покровской церкви XVI-XVII веков и столовой палаты XVI века выставлен царский портрет, рисунок 693. Считается, что здесь изображен царь Иван Васильевич Грозный. Сегодня историки датируют этот портрет концом XVII, началом XVIII века. Иногда этот портрет называют уникальной парсуной XVII века. Так что мы имеем дело с редчайшим изображением русского самодержца. В нижней части портрета имеется надпись, из которой вроде бы действительно следует, что здесь изображен Иван Васильевич. Между прочим, фотография портрета, приведенная в альбоме, сделана так, что надпись под портретом почему-то обрезана. Случайно или нет? Видна лишь первая строчка и часть второй. Берем фундаментальное издание, детально рассказывающее о музее Александровской слободы. На первых же страницах книги помещена фотография этого же царского портрета. Но и здесь надпись обрезана. Причем даже сильнее, чем на фотографии в издании. Смутно видна лишь первая строка, а все последующие строки оказались за кадром. Сама по себе эта мелочь, может быть, и не заслужила бы упоминания, но все дело в том, что надпись, оказывается, очень любопытна. Мы поняли это лишь когда сами посетили музей Александровской слободы. И тут же сфотографировали надпись целиком. Приводим сделанную нами фотографию надписи на рисунках 694 и 695. Как мы видим, написано здесь следующее. Царь и великий князь российский Иван Васильевич, премудрый и храбрый, государь, царь царства Триказарское, Астраханское, Сибирское, победиве державе своей покори, много и шведов победыши, много России в плен возвраты, первый венец восприя и... Здесь текст обрывается, и вместо продолжения стоит какой-то странный росчерк. Надпись чрезвычайно интересна. Во-первых, в ней Казанское царство прямо названо Казарским, то есть попросту Хазарским. В частности, согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой знаменитый древний Хазарский Каганат – это в действительности средневековое Казанское царство 15-16 веков. Во-вторых, сказано, что царь много России в плен возвратил. В рамках привычной сегодня версии русской истории это звучит очень странно. Если русский царь победил шведов, то почему это означает, что он много России в плен вернул? Ведь нас учат, что западноевропейские земли, в том числе и Швеция, никогда не были частью России и никогда не были в плену у русских царей. Наша реконструкция сразу ставит все на свои места. На самом деле, здесь все правильно. Речь идет о событиях XVI века, когда русский, то есть ассирийский по нашей реконструкции, царь-хан, написанный в Библии под именем Навуходоносор, частично подавил мятеж в западных областях Великой Монгольской империи и восстановил на этих территориях свою власть. Другими словами, действительно вернул в плен многие русские земли, то есть восстановил свою власть в некоторых западноевропейских землях, отпавших в результате мятежа. Ясно видно, что данная надпись чем-то сильно не устроила редакторов истории. Странный росчерк в конце надписи, очевидно, поставлен уже после, на месте уничтоженного старого текста. Первоначально последняя строка, вероятно, была короче предыдущих и, как обычно, располагалась посередине, с одинаковыми отступами справа и слева. Теперь же предложение «Первый венец восприя и» явно оборвано. Повисший в воздухе союз «и» недвусмысленно указывает, что за ним следовали какие-то еще слова. Их безжалостно стерли и заменили росчерком. Понятно, зачем понадобился этот росчерк. Кто-то явно стремился расположить остаток последней строки как можно более посередине. Если бы росчерка не поставили, то неестественно сдвинутое расположение слов «венец восприя и» бросалось бы в глаза еще более явственно. Очевидно, хотели затушевать следы поправки. Но самое интересное даже не это. Оказывается, в надписи подделано имя царя. Вернемся к самой первой строке. Всмотримся внимательно в фотографию. Рисунок 6.95. Из-под слов «Великий князь Российской Иван» явственно проступают какие-то другие полустертые слова, что особенно хорошо видно на месте необычно большого пробела между словами «российской» и «Иван». Здесь когда-то было написано что-то другое, возможно, иное имя или титул. К сожалению, сегодня восстановить стертую надпись вряд ли удастся. Нам так и не удалось ее прочесть, хотя мы провели у портрета в музее довольно много времени. Но не хватало лупы, яркого освещения. Как нам кажется, специалистам следовало бы сделать тщательную экспертизу уцелевшего красочного слоя данного портрета. Итак, портрет Ивана Васильевича несет на себе явные следы подлога. Подлинная старая надпись уничтожена. Взамен нее сделана новая. Может быть, редактированию подверглось и само изображение царя. Теперь понятно, почему, например, составители альбома и автор книги предпочли аккуратно обрезать неудобную надпись на фотографиях данного портрета, дабы не возникало у читателей лишних вопросов. С этим портретом связаны и другие странности. Изображенное лицо якобы Ивана Грозного обладает характерной особенностью – вмятиной на переносице. Но в соседней Распятской церкви колокольни выставлен другой портрет якобы царя Алексея Михайловича Романова, рисунок 6.96, на котором мы с удивлением видим точно такую же характерную вмятину на переносице. И вообще, лица на обоих портретах удивительно схожи. Возникает вопрос. Не является ли портрет Ивана Грозного на самом деле портретом царя Алексея Михайловича, из которого романовские историки 17 или 18 века решили изготовить портрет царя Ивана Грозного, взамен какого-то уничтоженного ими подлинного старого портрета царя-хана XVI века. Не исключено, что они взяли один из портретов Алексея Михайловича, подтерли на нем надпись и нахально вписали имя Ивана Васильевича. потом подумали и вытерли какие-то слова. При этом, как мы видели, особой аккуратностью себя не утруждали.